Глава 19. Петроград двумерной тенью проявился в реальном пространстве в третьей астрономической единице от Орвиса 3, уже не вызвав никакого переполоха. Местные диспетчеры постепенно привыкали к фокусам этого странного корабля. Все помнили, что он вытворял во время сражения за систему, и про себя решили, что под видом старого супер-дредноута скрывается что-то экспериментальное и сверхсекретное. Нет, имелись, конечно, журналисты, готовые на все, чтобы разгадать эту загадку, но на них очень неодобрительно посматривали со всех сторон. «Диспетчерская!» — вызвал главный орбитальный комплекс Леонид Петрович. «Супер-дредноут Петроград, код регистрации в корабельном реестре Таурской империи D-17-90-34R, запрашивает координаты стыковки с 37-й станцией. Первый пилот Лен Мох. Личный номер R-69-83-4108-D. «Здравствуй, старый ты разгильдяй!» Появилось на голом экране улыбающееся лицо Гена Тума, в прошлом Геннадия Ивановича Тумарина, погибшего во время войны 1812 года под Москвой, старого приятеля, с которым ни один пуд соли был съеден и ни один литр водки выпит. «Что в гости не идешь? Загордился, что ли? Антонина все спрашивает... «Где же наш Леоня? Или ты, раз у нас теперь граф, то и старых друзей по боку?» «Дела, все дела», — развел руками пилот, широко улыбаясь. «Вылет за вылетом. Но сегодня вечером забегу ненадолго, расскажу, что смогу. Только пить не буду, сразу предупреждаю. Завтра с утра за пульт. Давай координаты, черт лысый». «Да все те же. Там супер-дредноут сразу после прибытия в систему стоял. На 37-й станции других таких больших портов нет», — хохотнул диспетчер. «Причальная мачта 149, порт 2. Только не сверни там что-нибудь. И извини, вскрыть, куда вы прилетите, не смогу». «Понял. Самые активные соплюхи все никак не успокоятся. Хотят наших парнишек выловить и поиметь». Вздохнул Леонид Петрович, затем расплылся в улыбке. «Ладно, им не повредит. Пусть учатся с девчонками общаться. А ты жди в гости, часов 8 буду». «Жду», — хохотнул Геннадий Иванович. «Тоня твой любимый пирог испечет. Сейчас с ней свяжусь, пусть тесто ставит». Артем молча слушал их разговор, почти не вслушиваясь в него. Привлекло внимание только то, что их, возможно, опять встречать будут. Но все время прятаться тоже не выход. Да и Бора следует выгулять. Пусть с девчонками красивыми пообщается, а то совсем закис. Причина унылого состояния культуриста оказалась очень проста. Он, как многие и многие неглупые люди, внезапно задался вопросом, кто он такой и зачем вообще живет. Судя по его недовольному бурчанию в ответ на вопросы, Бор пришел к нелицеприятным для него выводам. И эту дурь из парня надо выдавливать. Тем более, что послезавтра ему исполняется 18. День рождения, так что надо устроить праздник. Поэтому встреча с девчонками лишней не будет. Да и ему самому это тоже не помешает. Слова о том, что их могут изнасиловать прямо на месте, Артем не верил. Явное преувеличение. Накинуться, просить автографы и так далее, да. Но уж точно не станут прилюдно свои прелести демонстрировать. Связавшись с Бором, он сообщил тому, что они вдвоем идут гулять по станции. Возможно, с девчонками познакомиться. Поэтому надо хорошо одеться. Услышав про девочек, культурист сразу оживился. По женскому обществу он явно соскучился, как соскучился бы любой нормальный молодой парень. Артему и самому, впрочем, начали сниться разные интересные сны с красивыми девушками в главных ролях. И с этим надо было что-то делать. Да, он, конечно, мог бы воспользоваться готовностью Тиллирхи отдаться ему, но не считал это возможным. Никогда не был подлецом и не собирался таковым становиться. А использовать ради удовлетворения собственной похоти девушку, которая не может даже возразить, именно подлость. «Леонид Петрович», — повернулся Артем к тому. «Да? А чем там дело с покушением закончилось? И как смог в столь охраняемом месте такое устроить?» «Предательство», — помрачнел старый пилот. «Как всегда, предательство среди самых высокопоставленных и богатых. Вечно им чего-то не хватает, сволочам». «Следовало ожидать», — криво усмехнулся юноша. «У нас дома та же история. Причем во все времена империи. И в СССР, и в РФ. Иногда у меня возникает ощущение, что наверх вылезают только люди без чести и совести, последние подонки». «В том-то и беда, что нет», — тяжело вздохнул Леонид Петрович. «Приходят честные и заслуженные люди, которые непонятным образом за несколько лет превращаются в такую мразь, что печатей ставить некуда. Почему, как, не знаю. И никто не знает. Не зря говорят, что самое страшное испытание — деньгами и властью. Очень надеюсь, что я сам это испытание выдержу. Мы ж теперь все графья. Так что готовься, что и к тебе вскоре начнут всякие скоты с выгодными предложениями подкатывать. Тут главное не вестись. Тебе дали прямые номера Ирринара и Ринхайда?» «Дали», — подтвердил Артем. «Советую о каждом таком предложении немедленно уведомлять обе службы. Чтобы твари усвоили, не стоит к тебе подходить с ними. Мы все решили именно так и поступать». «Пожалуй, вы правы». Петроград тем временем состыковался со вторым портом 149-й причальной мачты станции номер 37. Его слегка встряхнуло, лязгнули захваты, и корабль замер на месте стоянки. В то же мгновение Дархон передал интендантской службе список необходимого для предстоящей чистки пиратских лежбищ. Император дал ЧВК деяние право снабжения с флотских складов, и этим грех было не воспользоваться. Не бесплатно, конечно, зато не придется теперь искать нужные припасы на свободном рынке, где их может и не оказаться. Особенно это относилось к трансуранидам. «Ну, я побежал», — вскочил Артем. «Куда?» — приподнял кустистые брови Леонид Петрович. «Решили с Бором на станцию смотаться». Слегка покраснел юноша, на что старый пилот только ухмыльнулся. «Ну, там покушать вкусно, может, с девочками познакомиться». «Это правильно, отдохнуть надо. Только осторожность соблюдай. Среди девок и подсыл какой затесаться может». О том, что за мальчишками будут незаметно присматривать, Леонид Петрович говорить не стал. Пусть все погуляют. Им нужно, заслужили. Особенно Сашке это будет полезно. Совсем бедолаг закис, смотреть на него больно. Да и Артемке лишним не будет. Слишком многое на него свалилось за последнее время. А мальчишки хорошие, правильные. Артем по-быстрому заскочил в свою каюту и переоделся в парадный комбез, подаренный в числе прочего императором. Он понятия не имел, что такой стоит больше 100 000 кредитов и защищает своего носителя практически от всего. Зато выглядел он просто шикарно. Беспросветно черный, словно в мелкую чешую, очень легкий, отлично подчеркивающий спортивную фигуру. На воротнике капитанские и пилотские нашивки, на груди 3 орденские планки и овальный знак приписки к кораблю с его названием. В империи никто не смел использовать нашивки такого рода самовольно, желая произвести впечатление на противоположный пол, как это часто делали молодые люди на земле. При виде несоответствия внешнего вида и звания сразу следовал запрос на имплант носителя от первого же эскина. И если выяснялось, что носить нашивки человек не имеет права, то на него без промедления налагался довольно крупный штраф на первый раз. При повторении можно было и в каталажку на пару месяцев загреметь. Стиль Ирхой, еще вчера вечером залегший в медкапсулу изучать инфопакеты, слава богу, объясняться не пришлось, было бы неудобно. Девушка могла подумать, что Артем ею пренебрегает, а ему этого не хотелось. С Бором, одетым точно так же, они встретились возле выходного люка. Сегодня никаких торжественных встреч не планировалось, и Артем был очень рад этому обстоятельству. Нет, он понимал, что их, скорее всего, узнают на аллеях станции, но за прошедшие дни ажиотаж несколько спал, и особых неприятностей быть не должно. У Бора на груди сверкали маленькими серебристыми искорками нашивки мастер-навигатора и пилота. «Ну что, пошли?» — направился к приятелю Артем. «А куда?» — поинтересовался тот. «На станции есть прогулочная аллея радости. На ней обычно молодежь тусуется», — ответил молодой капитан. «Я узнавал через Галанет. Там и кафе, и танцплощадки, и куча всего другого». Он хитро прищурился. «Включая бордели». «Не хватало еще», — брезгливо скривился навигатор. «Так познакомиться попробую. Не люблю с проститутками дело иметь. Фальшивые они». «Согласен», — улыбнулся Артем. «Тоже не особо их уважаю. Но тут в империи все немного иначе. В империи студентки часто таким образом подрабатывают на каникулах. Чисто из любви к искусству. И не только студентки. Здесь с сексом как-то проще, чем у нас было. Легче ко всему этому относятся. А так, конечно, люди как люди. Вот только даже у профессиональных проституток в империи сутенеров нет. За сутенерство здесь расстрел. Сама девушка имеет право делать со своим телом все, что ей вздумается. Но не дай бог кому на этом попытаться заработать. В общем, я почитал про местные обычаи. Там сам черт ногу сломит. Ладно, чем трындеть бестолку? Пошли лучше прогуляемся. На аллее как раз вскоре после смены диспетчеры и техники появятся. А они в основном девушки. На этой станции как раз с парнями большой напряг, так что найдем себе кого-нибудь. Мы с тобой вон какие орлы. Он со смешком выпятил грудь с капитанскими пилотскими нашивками. Бор расхохотался. Он за прошедшее время несколько сбавил мышечную массу, но все еще оставался довольно крупным и мускулистым для своего возраста. До аллеи пришлось добираться около часа на уже привычной транспортной платформе, напоминающей мыльницу. Выйдя в нужном месте, ребята не спеша двинулись по широкой, метров 60, аллее, заполненной магазинчиками, уличными торговцами, кафе и прочими развлекательными заведениями. Первым делом они купили у улыбчивой полной женщины по порции мороженого, оказавшегося очень вкусным, хоть и необычным по цвету, фиолетовым с розовыми прожилками. Затем прошлись туда-сюда, вызывая любопытные взгляды у встречных девушек. Совсем еще молодые ребята с капитанскими и навигаторскими нашивками — невероятная редкость. Причем их явно не узнали, и это радовало, хотя свои портреты земляне видели уже несколько раз. Люди ходили по аллее, улыбались, смеялись, встречались, ссорились, но порядок соблюдали очень строго. Артем заметил, как двое мужчин начали было орать друг на друга, размахивая кулаками. Но к ним тут же подлетел непонятно откуда взявшийся полицейский дроид, после чего они сразу успокоились и разошлись. Чем дальше ребята шли по аллее, тем чаще им встречались стайки девушек в обычных рабочих комбезах. На станции такие носили все. «Гляди, какие крали!» — ткнул Артему пальцем в бок Бор. «Обалдеть! Вот это да!» — выдохнул он. Действительно, в небольшом кафе за составленными вместе двумя столиками сидели шесть красавиц, не в комбинезонах, а легких воздушных платьях. Они явно поздравляли одну из них, держащую в руках какой-то кубок. Она выглядела скорее эльфийкой, чем человеком. Точеное лицо, огромные голубые, как небо, глаза, грива слегка волнистых черных волос почти по пояс, тонкая талия, точеные бедра. Не столь широкие, как у Тилирхи, но тоже вполне себе внушительные, при этом не выглядящие массивными. Девушка казалась воздушной, невесомой, она смеялась, и ее веселый смех колокольчиком разносился вокруг. Подруги были ей под стать, отличаясь разве что мастью и немного фигурами. Все до единой выглядели просто богинями. «Пошли!» — решительно двинулся к кафе Бор. Они вошли и заняли соседний с девушками столик, не заметив, что за их спинами висит групповой портрет экипажа Петрограда. Заказав у робота-официанта мясо, салаты и легкое сухое вино, принялись ожидать заказ, из-под тишка разглядывая соседок, которые тоже обратили внимание на двух ребят в дорогих комбезах. Внезапно глаза одной из них, строгой на вид девушки с русыми волосами, заплетенными в тугую косу, резко расширились, и она посмотрела куда-то за спины землян, затем снова перевела взгляд на них, поперхнулась и прикрыла рот ладонью. Затем наклонилась к подругам и что-то прошептала, продолжая поглядывать на Артема с Бором. Некоторое время ничего не происходило, только девушки принялись что-то бурно обсуждать, жестикулируя и доказывая что-то черноволосой красавице с кубком. Та довольно долго отнекивалась, что-то очень тихо говоря, но затем вздохнула и согласно кивнула. Русоволосая и блондинка довольно улыбнулись, встали и направились к столику ребят, которым как раз принесли заказ. «Простите», — потупилась одна из них. «Вы Артдар и Алгор?» «Да», — тяжело вздохнул Артем, их все же узнали. «Только прошу вас, девушки, давайте не поднимать шума. Мы просто хотим спокойно отдохнуть, завтра опять улетаем». Подруги переглянулись и кивнули. Затем пригласили ребят за свой столик. Знакомство состоялось. Девушки оказались студентками диспетчерского факультета, расположенного на 37-й станции Института управления. Обычно они, как и все здесь, тоже ходили в комбезах, но сегодня их подруга Мата выиграла престижный конкурс, сдав очень тяжелый экзамен. И они решили отпраздновать это событие в красивых платьях. При этом никак не рассчитывали встретить в обычном кафе героев, недавно спасших систему Орвис от вражеского нападения, капитана и навигатора легендарного Петрограда. Причем они оказались не старше самих девушек. Разговор тек легко и непринужденно. Артем даже удивлялся. Никогда раньше у него с женским полом так легко не получалось. К тому же девушки оказались далеко не дурами. В отличие от большинства земных знакомых, имели широкий кругозор и интересовались отнюдь не только играми и развлечениями. Ну и красота их, конечно, сыграла далеко не последнюю роль. Девушек звали Анна, Лира, Сати, Онха, Кари и Мата. Последняя, та самая очаровательная брюнетка с кубком, постоянно ласково улыбалась и всячески демонстрировала юноше свое расположение, отчего он буквально млел. Пришлось трепать языком очень долго, на некоторые вопросы, правда, отвечать было нельзя, секретность чтоб ей. И Артем даже пару раз пинал под столом увлекшегося занесением хвоста Бора, и тот, спохватившись, умолкал. А затем девушки, несколько смущаясь, пригласили ребят к себе в общежитие, и они радостно это приглашение приняли. Только сильно переживали, не оконфузятся ли, ведь на каждого приходилось по целых 3 подруги. Однако все оказалось прекрасно, и этот вечер стал лучшим в жизни обоих землян. Это было какое-то сладкое безумие, и, уходя, Артем с Бором договорились встретиться с подругами снова, когда окажутся на станции. Вернувшись на корабль, ребята не обратили внимания на понимающие улыбки экипажа и разошлись по каютам. Завтра старт, а до него еще массу дел предстоит переделать. Артем некоторое время полежал в постели с открытыми глазами, мечтательно улыбаясь и вспоминая черноволосую красавицу, чей бешеный темперамент поразил его до глубины души, а затем заснул. Пробуждение оказалось несколько неприятным. Над духом взревела сирена боевой тревоги, и юноша буквально взлетел со спальной платформы, не понимая, где он и что случилось. «Извини!» — загорелся голый экран, на котором появилось встревоженное лицо фон Бревена. «Иначе до тебя было не дозвониться. Уж 20 минут пытаюсь разбудить. Доброе утро!» «Доброе!» — хмуро пробурчал Артем. «Сколько времени?» 8 утра», — ответил полковник. «Понимаю, что рановато, но тебя требует на допрос полицейский следователь. Он уже на корабле. 2 часа назад обнаружили труп девушки по имени Мата Лонгри». «Что?» Мертвенно побледнел юноша. «Но я же... Она же жива была, когда я уходил. И с ней еще 2 подруги были». «Насколько мне известно, тебя никто ни в чем не обвиняет. Там что-то странное и очень нехорошее произошло. Ждем во 2-й кают-компании. Александра я уже разбудил». Артем растерянно опустился на край спальной платформы. Перед глазами стояло лицо Маты, так вчера его поразившей. «Она мертва? Но как же это? Что случилось? Почему?» Он хорошо помнил последний поцелуй, которым обменялся с девушкой, и ничего не понимал. «Ее убили? Но кто и как? За что? Господи ты боже, да как же так?» Взяв себя в руки, он быстро сбегал в санблок, кое-как привел себя в порядок, натянул первый попавшийся комбинезон и поспешил в указанную полковником кают-компанию. Там его встретил весь экипаж, кроме рядовых десантников, и 2 подтянутых средних лет человека с ничем не примечательными лицами. Один полностью лысый, 2-й с короткими седыми волосами ежиком. «Евген, иначе Евгений Николаевич Гиндендорф, погиб в Санкт-Петербурге в 1919 году. До революции служил в уголовной полиции», — представился лысый. «Отдел расследования особо тяжких преступлений станционной службы безопасности, следователь». «Гардом, иначе Гаврила Иванович Доменко, умер от голода во время блокады Ленинграда, служил в уголовном розыске», — наклонил голову седой. «Тот же отдел, старший следователь». Артем, Бор и все остальные тоже представились по правилам, принятым среди русских таорцев, и настороженно уставились на следователей. Те некоторое время молчали, затем Гаврил Иванович что-то переключил на лежащем перед ним планшете и голосовой командой открыл протокол допроса. «Ваше имя?» «Артдар. Иначе Артем Михайлович Дарнье. Санкт-Петербург. 2023 год. Родился в 2005. Погиб, попав под машину. Знакома ли вам молодая женщина по имени Мата Лонгри?» Пристально посмотрел на юношу следователь. «Если знакома, то когда и как вы с ней познакомились?» «Знакома», — подтвердил Артем. «Вчера мы с моим коллегой Ал Бором Познакомились с ней и ее подругами на Аллее Радости в кафе «Другой берег». Примерно в 14 часов по общестанционному времени. Это могут подтвердить вышеуказанные подруги». Он чувствовал себя очень неуютно и никак не мог поверить, что так понравившаяся ему девушка мертва, поэтому ломал пальцы и кусал губы. Следователи переглянулись, затем принялись выспрашивать у него и у Бора мельчайшие подробности их знакомства с шестью подругами. Ребята ничего не скрывали, только когда дело дошло до описания интимных подробностей, рассказывать о них отказались, на что следователи, понимающе покивали. «Вы не заметили в поведении Маты Лонгри никаких странностей?» — поинтересовался Евгений Николаевич, когда Артем с Бором умолкли. — Нет. Ну, разве что она была очень весела, жизнерадостна. Буквально всех вокруг воспламеняла своим огнем. Ну и... в постели тоже была очень страстной. — Значит, вы все же были с ней в интимных отношениях? — Да, был, — разозлился Артем. — А что это меняет? — Наверное, ничего, — пристально посмотрел на него Евгений Николаевич. Но я бы советовал вам срочно обследоваться в крупном медицинском центре, особенно на обычных и энергетических паразитов. «Зачем?» — насторожился юноша. «Объясните, в чем дело?» «Я тоже требую объяснений, как инспектор Ринхайда», — вмешался Моисей Соломонович, продемонстрировав свой голографический символ, удостоверяющий его ранг. «Объясните, что значат ваши намеки?» Следователи в который раз переглянулись, затем Гаврил Иванович со вздохом ответил. «Ну, раз вы требуете, хорошо. Этой ночью в вентиляционной шахте было обнаружено тело девушки. Обнаружили его по запаху разложения. То есть Мата Лонгри была мертва как минимум трое суток». «А с кем я тогда вчера встречался?» — вытаращился на него Артем. «Вот и мы задаем себе этот вопрос», — тяжело вздохнул следователь. «Но вы с чем-то подобным сталкивались?» — подался вперед Моисей Соломонович. «Иначе не посоветовали бы парню обследоваться». «Вы правы, господин инспектор, сталкивались», — подтвердил Евгений Николаевич. «Только и до сих пор не понимаем, с чем именно мы сталкивались. Причем ничего подобного в других системах не происходило. По крайней мере, в архивах ни слова по этому поводу нет». «А что происходило в нашей системе?» «Иногда мы вот так же обнаруживали трупы того или иного человека, но вскоре выяснялось, что некоторое время после смерти этот человек ходил, ел, пил, занимался любовью. Судя по всему, кто-то подменял его собой. Через несколько дней подменыш бесследно исчезал. Поиски результатов не давали, счета покойных оставались нетронутыми. Однако вскоре выяснялась неприятная подробность. Вступавшие с такими подменышами в интимные отношения люди жили очень недолго. В их телах при вскрытии были выявлены странные паразиты, причем на энергетическом уровне. Они словно выедали жизненную силу человека, за несколько недель превращая его в ходячий скелет, после чего, понятно, наступала смерть. Все это продолжается уже больше столетия. К сожалению, бороться с такими паразитами наши медики научились всего лишь около 5 лет назад. До этого подобные вам были обречены. Именно поэтому мы и советуем вам, Артем, срочно обратиться в специализированный медицинский центр. Его данные я передаю вам на имплант». Юноша от таких известий едва не упал с кресла. Вот уж чего не ждал, так этого. Вот тебе и встретился с красивыми девушками. Вскоре следователи распрощались и покинули Петроград, а Артема в сопровождении Домогацкой срочно отправили в медицинский центр «Белая радуга», предварительно связавшись с ними и сообщив о возможном заражении энергопаразитами. К счастью, выяснилось, что лечение протянется всего 4 часа в медкапсуле специального образца. О случившемся уведомили и Ринар, Ринхайд, и императорскую канцелярию. В небольшом отсеке нижнего уровня 37-й станции к довольно большому зеркалу подошла невероятно красивая черноволосая девушка, напоминающая легендарную эльфийку. Она довольно долго с каким-то болезненным интересом рассматривала себя, затем криво усмехнулась. Ее внешность поплыла, как горячий пластилин, и вскоре перед зеркалом стояла жутковато выглядящая блондинка с короткими волосами и искривленной, изломанной какой-то фигурой. Она распахнула рот, обнажив 3 ряда игольчатых зубов, и торжествующе зашипела. Затем достала из кармана комбеза пробирку с белесой жидкостью и рассмеялась шелестящим смехом. Такой невероятной удачи не выпадало еще никому и никогда. Раздобыть генетический материал странника. пусть еще плохо контролирующего себя, совсем еще юного, но все равно странника. О таком даже сказок не рассказывали. А она смогла. Пришлось целую операцию разработать и провести, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, но она смогла и добилась своего. К сожалению, заражение с ним не сработает, выживет. Но оно может притормозить его развитие, а это даст шанс сбежать. К взрослому страннику она не рискнула бы подойти и на световой год. Обнаружил бы и уничтожил, просто щелкнув пальцами. Людей перевертыш во внимание не принимала. А зря.